Для пояснения нашей мысли вообразим себе следующий состав земского уездного собрания. Богатые помещики, покойный Иван Васильевич Киреевский и недавно скончавшийся престарелый граф Игнатьев I, у которого в Петербурге была домовая церковь. Имеется в виду граф Игнатьев Павел Николаевич, 1797-1879 годы, председатель кабинета министров в 1872-1879 годах. Страница 328. Один очень умный молодой человек, самого новейшего, последнего стиля, которому уже в Московском университете опротивили более чем либеральные товарищи. Они ведь так неинтересны. Он любит Шопенгауэра и Гартмана, поэтому пессимист для всего человечества и в благоденствие не верит. Шопенгауэр Артур, 1788-1860 годы, немецкий философ и рационалист, автор книги «Мир как воля и представление». Гартман Эдуард, 1842-1906 годы, немецкий философ-идеалист, последователь Шопенгауэра. Потом три купца, староверы, несколько бедных помещиков, в душе озлобленных либералов, но желающих быть членами управы, потому что им нужны деньги. В угоду первым трем лицам они прикидываются охранителями. Потом крестьяне, представители общин, и между ними несколько начетчиков. Два представителя монастырей, несколько отставных военных, желающих покоя и уважающих дисциплину и так далее. Весь состав в этом роде. Разумеется, что такое земство не злоупотребляло бы правами и часто делало бы оппозицию в правую сторону, а никак не в левую. Но так ли обыкновенно бывает у нас? Похож ли состав нашего земства на подобную картину? И что случается обыкновенно, когда администрация и земство в чем-нибудь не согласны? Когда эти два органа, администрация и земство, положим, оба правительственные по источнику, вступает в свою глухую борьбу, то обнаруживается вот что. Правительство, выделив из себя, так сказать, земство и даровав ему известные льготы, находит в данную минуту, что этих льгот довольно, и больших оно не находит затем, чтобы в земской деятельности либерализм духа не переходил за черту либерального закона. Земство по чувству естественному и присущему всякому человеческому учреждению постоянно стремится перейти эту черту не по форме, а именно по духу, то есть ослабить местное действие той самой власти, которая даровала ему права. Страница 329. И так как в России большинство до сих пор еще наивно верит, что все наши бедствия происходят от отсталости, а не от прогресса, от недостатка европеизма и современности, а не от излишней подражательности, то все эти стремления перейти черту льгот, вся эта мелкая позиция принимает большей частью не реакционный и консервативный характер, а эгалитарно-либеральный, усиливающий сперва общее расслабление, а потом и разнузданность. Из оппозиции Его Величества этот мелкий, но постоянный отпор легко, сам того не замечая, перерождается в оппозицию Его Величеству. Все это очень сложно, конечно, но надо постараться, насколько есть силы, разобрать эту сложность. Дворянство наше, например, что оно, консервативное или нет? Вот важный вопрос, ибо хотя дворянство как сословие уже почти не существует, де-факто с 1861 года. Но оно в провинции продолжает играть первенствующую роль. Во-первых, как интеллигенция, а во-вторых, как крупный землевладельческий класс. Что такое это нынешнее дворянство? Дворяне — это прежде всего русские европейцы, выросшие на общеевропейских понятиях XIX века. То есть на понятиях смутных, на основах расшатанных, на чтении таких книг и газет, в которых все критикуется и многое отвергается. А непреложными аксиомами считаются только принципы либерально-эгалитарного прогресса. То есть права человека. Эти русские европейцы в большинстве случаев очень лояльны. Они готовы идти за государя на войну или посылать на смерть за родину сыновей своих. Они готовы жертвовать и деньги. В среде дворянской несравненно больше, чем во всяком другом классе, найдем мы людей благородных, великодушных и честных. Страница 330. Но личная мораль, я уже говорил это, и даже личная доблесть, сами по себе взятые, не имеет в себе еще ничего организующего и государственного. Организует не личная добродетель, не субъективные чувства чести, а идеи объективные, вне нас стоящие, прежде всего религия. Религиозно ли наше дворянство? Набожно ли оно или нет? Нет сомнения, крестьяне наши нравственно несравненно ниже дворян. Они часто жестоки, до глупости недоверчивы, много пьют, недобросовестны в сделках, между ними очень много мелких воров, но у них есть определенные объективные идеи. Есть страх греха и любовь к самому принципу власти. Начальство смелое, твердое, блестящее, даже крутое им нравится. Архиереев, генералов, командиров военных мужик наш не только уважает, они нравятся его византийским чувствам. Кресты царские он любит и глядит на них с уважением, почти мистическим. Таково ли нынешнее дворянство? Будем искренни. Многим дворянам Гамбетта или Брайт нравится больше, чем Муравьев, Веленский или Паскевич. Понятно, что из этого выходит. Возьмем один пример еще из одной губернии. Возникает вопрос о том, допускать ли представителей белого духовенства на выборы в гласные или нет. В Петербурге решают допускать, ибо они могут иметь нравственное влияние. Дворянство отвечает сдержанной улыбкой на это замечание о нравственном влиянии духовенства. Священники баллотируются в гласные. Все не избраны. Что же это такое? Легальность соблюдена, свобода выбора, хорошо. Свобода выбора, но зачем же этот дух свободы и прогресса? На подобный вопрос мне отвечают. Земство – дело прежде всего хозяйственное, экономическое. На что священники? Страница 331. Мне кажется, что крестьяне и старые купцы взглянули бы на участие священников серьезнее. Пусть будет так. Пока это еще вовсе не злонамеренность, не крамола, это просто тот же самый дух времени. Это скорее европейское легкомыслие, современная потребность переходить за черту хотя бы обходом и непременно не направо, а налево. Это все еще довольно безобидная и с виду вполне законная оппозиция и больше ничего. Но вот близится важный, почти страшный вопрос о школах. Земству дано право открывать школы, содержать их и руководить ими, при соблюдении определенных формальностей. Школы эти поставлены под надзор особых директоров и инспекторов, от земства независящих. Кроме того, существуют высшие училищные советы, в которых заседают разные члены-наблюдатели, директор гимназии, например, губернский предводитель и так далее. И что же? Несмотря на весь этот надзор, на все легальные препоны, положенные, по-видимому, как неосторожностям наивного прогресса, так и злонамеренности, В школы проникло до самого последнего времени столько нежелательного, что понадобилось удвоенное к ним внимание. Является даже таблица зоологические во вкусе Дарвина, опережающие, заметим, и самую науку. Ибо на таких таблицах изображена с торжественным и выразительным безмолвием лестница прямого восхождения существ от инфузории до человека. Тогда как в самой отрешенной от всяких нравственных стеснений заграничной науке идет еще вопрос о том, как понимать дарвинизм или родство животных типов, как родство действительное физиологическое или как родство идеальное, подобное родству кристаллических форм или архитектурных стилей. Страница 332. Бывали, говорят, в педагогической деятельности земств и такие примеры. Священников просят не беспокоиться и приходить только на экзамены. И если успехи в законе Божьем окажутся хорошими, то священникам земство дает денежную награду. Священники бедны, к тому же многие из них сами полулибералы. Уже из того одного, что подчинены черному духовенству, этим тунеядцам-монахам, достигающим епископского сана. Священники молчат, а к детям приближаются большей частью люди, по крайней мере, сомнительные. Случались вещи и еще иного рода. Я знаю, что в доме одного предводителя учитель народного училища публично проповедовал следующие вещи. Роскошь? Кто говорит против комфорта и роскоши? Вот здесь, в доме помещика, хорошо, красиво, но надо более ровное распространение всего этого. Посмотрите, как живут крестьяне, посмотрите и на церковь. В церкви роскошь, золото, серебро. Все это накопление богатства можно обратить на другое, более полезное. Если крестьяне в силах поддерживать церковь, то они были и в силах вместо этой церкви поддерживать и клуб, в котором они привыкли бы постепенно к опрятности, к удобствам жизни, читали бы газеты и так далее. Все слушают, и никто не находит даже эти речи злонамеренными. Все это приятная беседа и больше ничего. В этом данном случае мы слышим всю гамму либерального концерта. Мы видим все оттенки либеральной окраски от явного нигилизма, злонамеренности в лице учителя до простодушного и невнимательного потворства со стороны земских деятелей и даже до снисходительности полицейских властей. Страница 333. Как именно? А вот как. Земские деятели слушают и молчат, может быть, не находя это серьезным, а может быть и соглашаясь с учителем в том, что рано или поздно это и должно быть так. Нельзя только вдруг сдирать с народа старую кору суеверия. Это я и не называю явной злонамеренностью, а просто прогрессивной пустотой, просветительным простодушием, европейской глупостью. Но дело, положим, дошло до губернатора. Учителя схватили, отправили куда-то, подержали где-то и выпустили опять. И он опять в той же губернии. Немного погодя, вероятно, будет учить. Вы спросите, что же делать со всем этим? Не скажу, не знаю. А скажу, подождем еще об этом говорить. А пока вот что. Голос в другой статье, «Невеселые наброски», говорит следующее. Единственное у общества средство обсудить положение и изыскать меры к противодействию злу – печать. Что же сказала она нам? Ничего, кроме фраз. Иностранные газеты, несравненно обстоятельнее наших русских, разберут положение дела, укажут исход из него, предложат меры. А мы? Почему же мы не могли бы также всесторонне глубоко исследовать вопрос, нам столь близкий? Какая в этом опасность, если при этом и были высказаны мысли неверные, предложенные меры невозможные? Польза же была бы великая, и правительство, и общество знали бы все те элементы, среди которых оно живет и с которыми должно считаться. Наконец, и печать стала бы серьезнее относиться к своим задачам и к важным вопросам, волнующим отчизну. Страница 334. Послушайте, да разве с людьми либеральными можно рассуждать глубоко и всесторонне? Вы покроете безмолвным презрением того, кто позволит себе выйти из круга общепринятых понятий. Прежние славянофилы пробовали это сделать. И что же вышло? Где следы их учения? Они стали влиятельны только тогда, когда, оставив в стороне свои заветные мечты о славянском своеобразии, стали заботиться лишь о самой несвоеобразной стороне дела, то есть о славянской свободе. Пока дело шло о своеобразии, все смеялись над шапкой-мурмолкой, несмотря на то, что изменение внешних форм быта есть самый верный и могучий признак глубокого изменения в духе. А когда вся Россия встрепенулась на зов их? Тогда, когда речь зашла об освобождении славян от всего того, именно что мешало им до сих пор стать самыми обыкновенными европейскими мещанами. До национального своеобразия и творчества, до национальной самобытности нам дела нет. Мы просто утратили способность понимать, что это такое, своеобразие, творчество и тому подобное. И каким это образом выходит, что даже рабство и всякие стеснения во многих случаях развивают личность, и народную, и единичную больше, то есть выразительнее, чем общеевропейская нынешняя свобода. Другими словами, как же это так выходит, что право и возможность жить самобытно есть не что иное, как право и возможность стать такими, как все? В силах ли, например, господин Градовский или дружественная ему редакция принять серьезно вот такую мысль? Эгалитарный индивидуализм погубил индивидуальность характеров. Страница 335. Не просто ли это набор слов и фраз? Должно быть, что так. Или разве с либералами можно рассуждать глубоко и всесторонне хотя бы о народном образовании? Попробуй кто-нибудь с прямотой и полной искренностью усомниться в самых основаниях школьного дела, где бы то ни было, а не в одной России. Осмелься напомнить «Даля». Попробуй сказать, что еще неизвестно, нужно ли или полезно ли в самом деле много учить народ. Хорошо ли навязывать ему наши общеевропейские понятия, наши вкусы, наши идеалы, наши предрассудки и наши ужасающие ошибки? Чем ответить на это человеку прямому и не боящемуся самобытной мысли? Смехом или молчанием? Или пусть попытается кто-нибудь выразить такую мысль. Знание и незнание – суть, равносильные средства развития. Это что еще за вздор, не правда ли? Что за проповедь невежества? Что за новый прием обскурантизма? Но довольно. В другой раз я постараюсь доказать, что на всех поприщах либералы переходили далеко налево за черту новых учреждений и служили государю и России. Если не всегда коварно, то во всяком случае чрезвычайно легкомысленно и неумно. Тут вот какая Сцилла и Харибда для друзей свободы. Сцилла и Харибда в греческой мифологии два чудовища, жившие по обеим сторонам узкого пролива и губившие мореходов. Кто из них был коварен, тот был умен, ибо достигал своей цели – расстройства общего. А кто был прямо честен в своих увлечениях, Тот или ошибался горько, или просто ничего государственного не понимал. Государство держится не одной свободой и не одними стеснениями и строгостью, а неуловимой пока еще для социальной науки гармонией между дисциплиной веры, власти, законов, преданий и обычаев, с одной стороны, а с другой той реальной свободой лица, которая, возможно, даже и в Китае при существовании пытки. Страница 336. Не делай того, что запрещено, если боишься пытки, а если не боишься, как знаешь. Этот выбор возможен был во все времена, и люди действительно выбирали. Если можно жить и действовать при подобных условиях, то как же было бы не жить и не действовать спокойно при учреждениях новых и столь мягких? Однако мы видим, что нигде люди на этих мягких учреждениях остановиться не могут, и все цивилизованное человечество теперь несметной толпой стремится в какую-то темную бездну будущего, бездну незримую еще, но близость которой уже на всех мало-помалу начинает наводить отчаяние и ужас.